переезд. Горшки, утирки, рубахи, сапоги, вроде не богатые, а попробуй все собери да увяжи. Сусанна оглядывала тюки да сундуки, свертки и корзины, закутала заботливо ту, что с иконами. Да когда, как успела она обзавестись большим хозяйством? Приехала сюда с малым узелком, а теперь... Одежи вдоволь, разной утвари. Отдельно сложено казачье, и там вышла изрядная гора. Сабли в кожаных ножнах, луки со стрелами, седла да стремена, сети. И еще тьма, тьмущая того, чему и название не сыскать. Рядом носились псы, они чуяли предстоящую дорогу. Весело скалились, нюхали тюки с добром. И, получивши зато пинки от казаков, поджимали хвосты и убегали. Половину псов решили взять с собой верхотурье, остальных отдать Салтыку. «Аю!» — залопотал сынок и отвлек ее от маяты, в коей прошли последние дни. Параня стояла во дворе и держала на руках крепыша. Румяное забавное личико, меховой колпак, сам замотан в толстую овчину от застуды. Плен ему не по нраву, весь в матушку елозит, зовет, требует воли. Чудо, сынок! Сусанна не могла противиться его зову, подошла, ущипнула легонько за щеку, пропела «Фомушка» ласковым одному ему предназначенным голосом. А сынок начал хмуриться, а потом и закричал во всю мощь глотки. «Голодный, ты ж с утра не кормила, вся в хлопотах. Я хлебушек размочила в молоке, а он нос воротит», — молвила Параня. «Забыла, ай, забыла, мамка! Пойдем, пойдем, Фомушка, верхотурье не верхотурье, голодать мы не будем. Расти нам надо большими-большими, как батюшка». Сусанна забрала сынка у невестки и, видя глупый да приятный обоим разговор, зашла в избу. Там было все вверх дном. Обрывки веревок да тряпиц, черепки, расколотые в попыхах посуды, мышиный помет. На запустение явились хвостатые гости. Страшно глядеть на свой дом, что внезапно осиротел. Еще топилась печь, пахло свежим хлебом, кашей, и оттого было еще тяжелей. Сусанна быстро стянула с себя зимнюю одежу, вытащила сынка из мехового мешка. Как снимала колпак на макушке, тут же встал дыбом забавный вихор. «Казачок ты мой!» — приговаривала она, развязывая рубаху. Выпростала правую грудь, большую в прожилках, белую, будто снег. «Ешь, ешь!» Фомушку и не нужно было уговаривать. Он обхватил ее сосок беззубыми, но твердыми деснами зачмокал. «Бедненький, голодный мой!» Сусанна закрыла глаза и вся отдалась одному чувству. Теплый, довольный, уже сытый, материнским счастьем на ее руках. Не хватило ему правой груди, она высвободила левую. В той довольно молока сынок насытится. Что-то пела и шептала, забывши про скорые хлопоты, про переезд и свое недовольство. Сейчас во всем мире были они вдвоем. Скрипнула дверь, Паранька пришла. И Сусанна, не открывая глаз, попросила тихонько: «Милая, накрой на стол». Параня отчего-то ей не ответила, только задышала тяжело, глубоко, будто долго бежала, захворала или... Сусанна открыла глаза и, увидевши жадное перекошенное лицо, вскрикнула: «Ромаха, ты чего?» Только и смогла она вымолвить. Младший мужнин братец, не сняв тулупа, не стряхнувши снег, все глядел на большую грудь кормящей матери, щедро открытую белому свету. Стыд-то какой стыд! Сусанна запахнула рубаху. Отчего же мужики так падки на тело, на голое, на беззащитное? Только и успевай прятать, укрывать потаенное, будто иной заботы нет. Завязала тесемки туго прямо до шеи, закуталась в платы душегрею, а лучше бы в дюжину дюжин одежек от жадности, от греха. Уложила сына на лавку, подоткнув тюфяком, чтобы не свалился. А Ромаха все буравил ее темными наглыми глазами. Как хотелось ей стать такой, как Домна, смешливой, дерзкой. Чего уставился, слюни подбери. Эх, подруга бы нашла, что сказать. «Ромаха!» А крикнула резко, насколько могла наскрести резкости в себе, разомлевшей, довольной, жадно сосущим сынком. «Не смей, не надо!» продолжила тише, не зная, как назвать пламя во взгляде. Непотушенное, несмиренное двумя свадьбами да пропастью между ними. Отчего на Паранью жену свою так не глядит? Молода, хороша, ласкова, послушна. Ох, ромаха, пристыдить, напомнить о долге мужнином. У женки твоей беда, да еще дитя в животе, твой сын. А я чего ж делать должен? Огрызнулся он. Дозволил женке остаться в Рябиновке, не волить не стал. Добрый ты, Сусанна сказала то с насмешкой. Только ромаха, видно, ее не понял, как не похож на старшего братца. От того, что молод и суетен, он словно и не понял, что у Парани несчастье. Матушка ее с зимы жаловалась на резь в животе да стонала ночами. К весне поплохело. Паране осталось помогать семье, отцу да младшему братцу, молить Бога об исцелении и заступничестве. А ромаха того и знать не хочет. «Чего ж на меня кричишь? Сама виновата, грудь распустила!» Сказал он, наконец, прикрыв развязанностью жажду свою. «Дитя кормлю, не распутничаю!» Вспомнила материн суровый голос и решила так же говорить весомо. «Ежели такое случится, вдруг горять?» «Петру пожалуешься набраться, да? Пожалуешься?» Что-то в голосе его, в согнутой шее, жалком румянце, коротких намокших от снега усах, заставило ее молвить. «Не пожалуюсь, только ты ищи себе в Верхотурье иной дом. Почему не можешь жить с нами, сам Петру скажешь. Слова нужные найдешь». Ромаха кивнул и, вновь сверкнув темными глазами, уставился на грудь ее спрятанную, на бедра, налившиеся после рождения первенца, на лицо. «Чего так злишься, жалко, что ли? От моих гляделок с тебя не убудет». Ушел, а когда следом за ним в избе явилась Параня, сказала, что Петр велел собирать сынка, что сани уже готовы и вот-вот отправятся они в дорогу, Сусанна поняла, что та все слышала. Повинилась бы, вдруг она чем виновата, ежели родственница бы упрекнула или спросила. А Параня только улыбнулась печально, да молвила. «Наелся твой Фомушка». А потом опустила руку на чуть округлившийся живот, да спросила тихо. «Сын, уже ли знаешь, что сын у меня родится?» Дорога стелилась звонким серебром по реке. Да еще вдоволь было казачьей ругани, женского смеха, а гуканья, лая и визга запряженных в нарты собак, лошадиного ржания. Ворохи тюков да корзин на санях, и то часть поклажи осталась на Рябиновом берегу. Деревенские придержат до весны, до первых стругов. Выехали поздно, хоть и говорят, что Евтропий торопит, недолгая дорога, долгие сборы. Подъезжали к Верхотурью на рыже-золотом закате. Солнце выхватывало из сгущавшейся тьмы высокую кручу, а на ней башни да деревянный тын. Только не все углядеть с реки. Шумен молодой город, крепок да многоречив. Отсюда растекались пути дорожки по рекам да гатям, по просекам в лесу и тяжким волокам. В 1598 году по велению царя приехали в эти земли воевода Василий Петрович Головин и письменный голова Иван Меньшой Воейков. Острог вырос на Троицком камне, над Турой рекой, словно гнездо орлиное. Сказывали, стояло здесь в седые времена городище Вагульское, да о том мало кто помнит. Троицкий храм, двор воеводы, гостиный двор да таможня — не перечесть всего, чем славен город. За четверть века Верхотурье растеклось по берегам. Возле острога люди ставили дома да мастерские, так появилась Жилецкая слобода. Где теснились избы пашенных да посадских, кузнецов, плотников, портных, салотопов. В устье реки Калачик, что впадает в полноводную Туру, черный поп Иона основал Новониколаевский монастырь. А недавно, верст 400 от города, выросла и женская обитель — Покрова Пресвятой Богородицы. В сравнении со скудным житьем Рябинового берега град Верхотурье словно улей, гудящий да манящий многими богатствами. Искушающий да просветляющий, смотря кому что надобно. Сусанна, придерживая к груди спящего сынка, слезла с саней. Петр придержал. Рука его ласково скользнула по спине, утешая да ободряя. Рядом крутился белонос и несколько его сородичей. «Так это ж изба!» К стыду своему поняла, что не узнала имени доброй хозяйки, и осеклась на полуслове. Петр просунул руку, нащупал засов на воротах, хоть нужен ли он был. Ворота отворились, и петли, скрипнув, чудом удержались, не упали в сугроб. Петр велел идти в дом, не ждать, пока он сгрузит поклажу, да поможет разместиться иным служилам. Все здесь осталось по-прежнему. Вросшая в землю изба, сарай у покосившегося тына. Даже телега была на том же месте, под оконцем, занесенная снегом. «Кто это? Чего надобно?» Хозяйка, сгорбленная пуще прежнего, встала на пороге и вглядывалась во тьму, чуть разреженную масляным светочем. «Мы приехали, мы!» Счастливо ответила Сусанна и, завязая на каждом шагу в снеге, что толстым слоем покрывал нечищенные дорожки, побежала к хозяйке, а псы за ней следом. Когда-то звала ее Бабой-Ягой, боялась, потом молила старуху о помощи и проклинала. Сюда, в эту ветхую избушку, привел ее Петр, купивший за 5,5 рублей. Здесь начался путь Сусанны на сибирскую землю, путь к семье и непростому счастью. Старуха не отвечала, только растерянно шарила руками по морозному воздуху, словно что-то потеряла. Уже ли с глазами неладно или с головой? «Кто мы-то?» Фомушка проснулся, завозился, подал голос, сонный и голодный. «Дитя, что ли, плачет?» — встревожилась старуха. «Петяня, с жонкой и сыном». «Сыном? А чего же стоим-то? Заходите, милые!» При свете лучины старуха долго рассматривала Сусанну, даже отвела с лица ее плат и, узнавши, заохала. «Как не узнала-то, как не узнала! Петяниной семье всегда рада, и тебе, милая!» Старуха велела звать ее Леонтихой. Леонтием кликали ее покойного мужа. «Ежели мы теперь одной избой жить будем, надо обвыкаться!» А Сусанна, будто бы вчера отсюда ушла, тут же вспомнила про волоковые оконца, что открывались тяжко, будто приросши к стене, про матушку-печь, куда больше, чем была в избе, что осталась на Рябиновом берегу, про трех ярых петухов, из них остался один, да самый тощий. Накормив сынка и поручив его заботам старухи, она с утра до ночи хлопотала по хозяйству. Скребла половицы, вычищала углы, полные мусора и черных тенет. Мыла горшки, сковороды, стряпала. Раскладывала да расставляла привезенные с собой по сундукам, клетям да сараям. Петр и его товарищи, не успевши стряхнуть снег с сапог, тут же были отправлены воеводой за ясаком вверх по Салди-реке, да в 2 дня лыжного пути. Сусанна нынче ощущала всю тяжесть судьбы жонки служилова, что должна одна справляться со всем. Как нужна была ей Параня, Ромахина жонка, что осталось там, на Рябиновом берегу. «Работящая ты, молодуха!» одобрительно говорила Леонтиха и щерила в улыбке почти беззубый рот. «Я такая же была. От зари до зари не разгибала спины. А ныне... Эх, старая совсем бабка, да славный мой!» Фомушка что-то лепетал, отвечая старухе. Сусанна уверяла, что без нее бы не справилась, что советы ее не имеют цены. А старуха, посадив детенка на свои костлявые, прикрытые несколькими юбками колени, начинала рассказывать очередную историю. Про родную деревушку на берегу Северной Двины, про мужа, сыновей или про комету, что однажды пролетела по небу, разметав огненный хвост. Она то бормотала неразборчиво, то говорила громко, почти кричала. Иногда замолкала на полуслове и обрывала историю. «Сынок-то мой, Максимка, немного прожил. Старой уж была, как родила его. Ласковый был, смешливый, вроде твоего Фомки. Рос крепким, в казаки пошел. Далеко ходил, на реки сибирские, серебро искал, за царя воевал. Это всюду к матери возвращался. Молодая ты, лихолетие, поди, не помнишь. Смутно тогда было. Людишки местные не слушались. Казачки утихомиривали их всякой лаской и кнутом. В поход с воеводой тогда пошел Максимка и Петяня. Вместе они служили, да хлеб с солью ели. Дружили, значит. В засаду у Черной горы попали. Татары да вагулы ждали, перебить хотели. Эх! Выдохнула старуха и замолчала. «Ба!» — внезапно сказал Фомушка и засмеялся. Забавное личико так и светилось в полутемной избе. «Бойкий у вас, сынок, рано говорить будет, как мой Максимка!» На бесцветных глазах старухи вновь появились слезы. «Ба!» — сказал Фомушка и показал на чуть крючковатый нос старухи. В том можно было не сомневаться, словцом этим он обращался к ней. Леонтиха прижала его к себе, да принялась целовать, будто родного, повторяя: «Ты мой славный!» А Сусанна и не осмелилась спросить, что же случилось в засаде у Черной горы. Здесь в верхотурье их шпыняли, будто сосунков. «Пойди туда, принеси то!» Надоело киснуть в рябиновке, скукотища, ни вина сладкого, ни игры толковой. Явились в большой острог, а толку? Поглядел на крепкий затылок старшего братца, так разгорячился, что шапку стянул. Ноги движутся, будто не человек вовсе, руками машет Влад. Не поспеть за ним. Ромаха подавил привычное раздражение и принялся тешить себя запретным. «И не накажет никто». Ведь все в голове у него выкусите. Сам не знал, чего он такой бедовый. Полно, разве бедовый, чего худого сотворил? Играл в зернь, кто ж не играет? А найди казака, у кого сухо в глотке. Девки веселые, так к ним всяк ходит, окромя братца. Все с ним, с Ромахой, ладно. И нет его вины, что синеглазую да полногрудую отобрали. Сейчас бы ему улыбалась, его сынка бы кормила. Не прятала белое да сладкое, и спить бы дала. А дальше думы его вели в такие кущи, что жутко делалось. Все старший братец, страхолюд, окаянный вор. «Останавливайся!» — разнесся по округе крик десятника. Какая-то хищная птица закликотала в вышине. Трофим углядел на дереве зарубки, три кособоких угла. Так местные отмечали, что рядом селение. Теперь им надобно туда прийти, вести степенные разговоры со старейшиной, забрать ворох шкур, оставить подарки. Ежели ясыка будет довольна, тоска. Ромахе надобно было иное. Походы в неизвестные земли, выстрелы из пищали, да чтобы все боялись. И золотой на шапку. Ермак и его казаки всяко них знал. Отдавал должное смелости до смекалки. А он, Ромаха, Бардамаев сын, чем хуже? Через 50 шагов обнаружили еще одну зарубку, те же три кривых угла. Афоня принялся шутить, мол, инородцы нарочно наделали зарубок, чтоб казаков запутать. И то верно, кому ж хочется пушнину отдавать. «Пойдем по двое», — решил Трофим. «Мы с Афоней проверим эту зарубку». «А вам, братцы, туда наведаться надобно». «Эх, оглобля, земля ему пухом. Места эти знал, как свои 10 пальцев. А я вверх по салде не ходил». Все перекрестились, поминая добрыми словами Фому Оглоблю, характерника родом из станицы на Дону. Каждый был обязан ему, кто вправленной головой, кто зашитой раной, кто неведомой хворью, что покинуло тело, будто бес вылетел. «Вослед за мной иди, не отставай!» — сухо велел братец. «Будто Ромаха малый да безмозглый ничего не разумеет. Когда его за взрослого считать будет?» Чуть не спросил о том, сдержался. Чего посреди зимнего леса, заснеженных уступов, быстрого бега на лыжах, заводить нелепые споры? Они так и двигались молча. Меж деревьев велась еле заметная тропа. И то давало надежду, что зарубка верная приведет к селению. «Гляди, капище басурманское!» — выкрикнул Ромаха, он первый разглядел не братец. За невысокими разлапистыми елями верно обнаружилась поляна. где местные поклонялись своим башкам. Самый высокий из них, высеченный из цельного дерева, старик с морщинистым лицом, неприветливо глядел на пришельцев. «Тьфу, нехристи!» — плюнул Ромаха на снег. «Хотел уже подобраться поближе да рубануть топором, зря, что ли, висит на поясе». Да братец остановил. «Не трогай их, дело кому молиться». «Помнишь, поп говорил, крестить поганых надобно, а ты чего ж?» Трофим сказывает не трогать. «Ежели они, люди мирные, нам худого не делают, наши церкви не разоряют, так и мы должны уважать». «Эх, мне бы волю всех бы крестил!» Ромаха опять плюнул на снег. «Верующий братец с вервицей ходит, а простого не понимает. Надо бы на всех к кресту привести, тогда порядок будет». «Пойдем», — велел Петр. И младший, как обычно, покорно пошел вслед за ним. «Напали тогда на наших соколиков местные-то!» Старуха завела разговор сама, без назойливых вопросов, будто чуяла. Надо знать Сусанне ту давнюю историю. То ли чтобы лучше чувствовать мужа своего, то ли от вечного женского любопытства. Нить в руках замерла. Редко матушка садила ее за прялку, не заставляла дочку любимую заниматься делом маятным. И теперь старая Леонтиха показывала, как верно держать веретенце. Да зачем рядом кислая клюква? От нее слюна появляется, нитку смачивает, чтобы ровная была. «У Черной горы распадок там, с одной стороны лес, с другой гора. Притаились враги, стрелами наших засыпали. Баба, я мало чего знаю. Только сынку моему худо пришлось. В грудь ему стрела-то попала, упал он наземь, кругом враги. А Петяня-то туда полез, да вытащил его. Не убоялся ведь». Старуха вытерла слезы нетвердой рукой. «Смелый он, хороший», — прошептала Сусанна. «Для себя, для сердца своего тоскующего». Только старуха услыхала, кивнула темным платком. «Хороший, славный, ты его береги. Петяню тоже зацепила, Бог. А он моего сынка тащил на себе неведомо сколько верст, вот так». «А Ромаха?» — внезапно спросила Сусанна. «Чего Ромаха? Тот детем еще был. Ромаха-то другой, не будет он хребет ломать ради кого-то. Нрав не тот. Братцы ж они по клятве, кровушка разная». Старуха закашлялась. «Сынок мой долго болел, то ли стрелы чем отравили, то ли рана поганая. Да Филиппова поста прожил. Петяня мне вместо сына стал. Ежели б не он, легла бы, да померла. Петяня все ходил ко мне, старухи, разговоры вел, помогал, чем мог. Крыша, сарай, ворота. И мне в радость накормить да рубаху сшить». Тем вечером долго они говорили про покойного сынка Леонтихи, славного Петра, норовистого Ромаху. Успели и посмеяться, и поплакать. Фомушка все бойчело по толба, дома. И показывал на мамку и обретенную бабку сжатым кулачком. А Сусанна ночью видела сны, где мужа ее настигали стрелы и сабли, где он истекал кровью и мерз посреди зимнего леса. Проснулась и подумала: «Пусть старуха меньше рассказывает о казачьих тяготах».